Последняя весна. Шестая неделя, а еще совсем зима. Встал в 5 часов, оделся, вышел из дому. Какая радость, молодость, этот предрассветный час. Валенки, полушубок, все счастье. Еще ночь, глухо и снежно, в темном небе только чудится рассвет. Первый сладкий вздох свежестью, когда вышел на крыльцо. Пахнет новым снегом, как неживые поют по всей деревне петухи. После обеда ездил к селу Знаменскому. Сани с круглым задком, набитые старновкой. Ёкает селезенкой крепкий пеги мерин. Поля очень белы, их белизна, сливаясь с бледно-серым небом, погружает в оцепенение. Вдали все смутно, зыбко, черно сереет инеем леса. В Знаменское заехали из задов. Глушь, пустота, все занесено снегом. Огромные горбы, сугробы между избами и пуньками. Въехав в село, сбились, не знали, по какой дороге ехать назад, а далеко уже к сумеркам. Стало холодать, леса вдали еще больше засерели изморозью, мерин весь оброс инеем. Наконец из-за сугроба, из маленькой черной двери, потонувшей в снегу избы, вылез мужик и, не проваливаясь в разбитых валенках, перешел по сугробам к нам. Узкая рыжая борода, тонкий восковой нос, легкие армяки, ореховая из лошадиной шкуры шапка. Подойдя, сперва внимательно оглядел пестрыми глазами лошадь, сани, нас, потом не спеша сказал мне: «А ты, государь милый, не тут едешь, тут дороги нету. Табельная дорога там. Поезжай за мной». И повел лошадь, переваливая нас с сугроба на сугроб. Вечером пошли на прилепы в господское поместье, арендуемое несколькими семьями мужиков. Огней в деревне уже нет. Только в 2-3 избах сонные притушенные лампочки. Морозно, душисто. В поместье огонь только у Сергея Климова. Над избой хмуро сереет в темном небе высокие деревья. Обступили, грубо забрехали собаки. Хлопнула дверь, вышел Федька. «Не спят еще?» «Никак нет. А мы к Тихону Ильичу. Милости просим». В избе теплая густая вонь. Пар от мокрых ветошек из лоханки. Под ногами чавкает мокрая с грязью солома. Лубочные картинки в бревнах стен, потные. С печки торчат, глядят головы мальчишек. Невестка Тихона Ильича стирает в корыте белье. Внучка, девка лет 15, собирается спать, перекрывает платок, стоит в одной суровой рубахе. Сам Тихон Ильич, согнувшись, сидит на печи, упершись в нее ладонями, спустив над хорами, на которых спят другие мальчишки, ужасные ноги-палки в старых портках. Лицо бледное, опухшее, борода висит, глаза текут слезливым блеском. Стал говорить о смерти, утверждать, что вот-вот умрет и что ничуть не боится. Заговорили о войне. Федька и баба стали хвалить заграничное житье, о котором рассказывают пленные. Вот, например, учение в школах у нас и у немцев. У нас все учительницы, а их никто не слушается. И что они могут знать? Тихон Ильич слушал, склонив голову, потом сказал: «Все пустое, нехай воюют. Спокон веку воевали и опять будут воевать. И учение это ни к чему. А вот помереть великим постом, особливо на Страстной,